А эта таверна вовсе не подозрительно стояла в том месте, где маги точно не станут ошиваться, ближе к окраинам, куда, как обычно, были вытеснены естественным путем всякие нищие послушники, да бандитские рожи. Уверен, тысяча надоедливых рук обосновалась уже где-то в этом районе. Да, для входа в секретную область требуется проверка на вшивость, или скорее на темность, но, чтобы просто пройти в полуденный город и жить тут, может и не всегда легально, такого рода проверок не требуется. Так что райончик расположения места тайной встречи, не очень респектабельный. Да и ходят тут в округе послушники, скрывая свои лица капюшонами, будто бы они что-то могут сокрыть. Внутри таверна выглядела не лучше, чем снаружи. Казалось бы, пара заклинаний воды и воздуха и внутри будет ждать чистота, но нет, тут будто бы специально никто не убирался. Как умудрились загадить эту таверну за такой короткий срок, ума не приложу. А может и специально так сделали, чтобы отталкивать только своим внешним видом случайно заблудших магов или послушников. Все может быть. Дай мне кружку белого эля, да побыстрее. На барную стойку звякнулись пара серебряных монет. Доброго вечера, уважаемый господин маг. Изволите взять закуски к элю? Бармен, что до этого потирал тряпочкой грязный стакан, услужливо подошел поближе и взял серебра. Три гренки, две головки чеснока и одну лилию в вазочке. Вас понял, господин маг, прошу, следуйте за мной. Бармен чуть подобрался, настороженно огляделся, будто в эту рыгаловку внезапно мог зайти кто-то другой. Напрасно. Его бокал, что он сжимал в руках, встал к своим братьям на не такую уж и грязную полку, чуть прокрутился, да повернулся ко мне той частью, что до этого была сокрыта тряпочкой. На другой стороне бокала была отпечатана белая лилия. Двери в бар захлопнулись, будто им помог это сделать сильный ветер, табличка с надписью «Открыто-закрыто» перевернулась, а вдоль стены развернулся малый барьер конфиденциальности один ранга. Жалкая поделка, любой нормальный маг формации такой взломает на раз-два, но вот послушникам через него уже не пробиться. Я старался не смотреть на него, ибо при первом же взгляде успел оценить ущербность и заработать жгучее желание сжечь его магическим огнем, чтобы такое убожество больше не смело попадаться на глаза нормальным магам. Магия, коэффициент проводимости просто ужасен, да тут 90%, если не 95%, тратится вхолостую, на глупые спецэффекты. А сами ресурсы, лежащие в основе барьера, ну кто так делает? Фух, фух, не смотри, не смотри. Тем временем барная стойка, когда на ней особым образом расположились серебряные монеты, попросту съехала вниз, вместе со всеми барными стульями и бутылками выпивки. На ее месте стояла простенькая иллюзия, которую бармен тут же отключил, повернув канделябр со свечами на 90 градусов вниз. Сделаем вид, что эта искусная иллюзия смогла меня обмануть, да. Бармен склонился в поклоне возле входа, приглашая меня внутрь. Магия, неужели этот стыд закончился? Кто это сделал? Кого хотели этим впечатлить? Послушников? Простых рыцарей? И что за бессмысленная трата ресурсов? Мне просто больно от этого факта, наверняка это Вейд постарался, только он перенял от своего наставника жгучую любовь к дешевой театральщине. Тоннель, вход которого начинался в баре, был выполнен в том же стиле ненужных трат, будто бы кто-то, кто ни разу не видел нормальных тоннелей, попытался сделать их такими, какими они описаны в глупых книжках для молодых дворянок. Серьезно, что это? Вагонетка с кусками золота, не рудой, а выплавленными слитками. Что она, магия, тут забыла, когда рядом даже рельсы не проложили? Или зачем тут столько лишних укреплений, причем сделанных из породы золотого дерева ноль ранга? Да за такие доски дворяне передерутся друг с другом, ибо пару груженных телег можно продать не за бренное золото, а за цельные магические кристаллы, так что оно вообще делает в шахте. Но, слава магии, этот постыдный участок пути уже закончился, спустя пару километров, хотя ощущалось это как все 10, в конце концов передо мной предстала большая дверь, на которой не забыли вырезать лилию, видимо, чтобы никто точно не смог понять, как называется это общество. Внутри меня уже ждали. Пятеро магов собрались за круглым столом, сидя на специальных креслах, обитых какой-то белой мешковиной, на спинках которых, конечно же, была вышита белая лилия. Белая лилия висела и над их головами, за место люстры, видимо, она была выбита на каменном полу, всей большой и круглой комнаты. Она же была будто бы выжжена на круглом, лакированном, деревянном столу. и только у одного из сидящих рядом магов это вызывало нервный тик, остальные словно не замечали, что кто-то не будет показывать на этого мага пальцем, самую малость, перестарался. Маги же были заняты очень важным делом, строили коварные планы по тайному ограблению части ресурсов два ранга, которые были замечены патрулем Цезаря. А я говорю, нам нужно действовать немедленно, тут каждая секунда на счету. Не дай магия эти грязные, мерзкие, вонючие, темные маги успеют обнаружить эту полянку раньше, чем мы наконец прибудем к ней. Кто его знает, какие нечестивые способы у них в рукавах. Да даже если мы их, конечно же, с легкостью сразим, кто гарантирует, что они не решат в отместку уничтожить эту полянку. Они же все поголовно бесчестны. Один из магов формации, не хочу даже вспоминать его имени, пытался что-то нам тут доказать. Про такого мой старый ректор Сель презрительно говорил, светлый маг, тепличный цветочек, выросший под приглядом Академии, он, кажется, вообще впервые выбрался куда-то за пределы базы, где он и провел большую часть своей жизни. С одной стороны, в его словах есть зерно истины, чем быстрее мы приберем все нужное к рукам, тем нам лучше, эту полянку могут найти не только темные маги, это еще ничего, но вот если найдут светлые маги, это совершенно другое дело. А если они доложат своим старшим, то через час на этом месте уже не будет никакой полянки, зато будут довольны жизнью маги два ранга. Но это было лишь одним зернышком истины, другое дело, что оно лежало в бочке дерьма, которым этот наивный до ужаса маг пытался нас накормить. Все дело в том, что эта полянка, полная ресурсов два ранга для элементов огня преимущественно, находилась в одной специфической области, а именно посреди подземного озера магмы. Да и охраняли ее, наверняка, нежесть в испускаемых магических волнах, разного рода твари. А вокруг вились пары, испускаемые как самим озером, так и поросшим вокруг стен неприятным мхом. Я видел такое раньше только в книжках, огненный мох один ранга, одна щепотка которого может испепелить послушника, ибо выделяет он специальные споры, которые реагируют на духовную силу живых существ, попросту воспламеняя ее и сжигая. Послушник умрет быстро, но и маг не будет этим наслаждаться. Второе, этот мох является излюбленным лакомством огненных бобров один ранга. Они его и едят, и запасают в своих норках. Буквально, возле лавового озера есть мелкие, словно выжженные в скале, мелкие ответвления, щедро забитые этим мхом. Живут в лавовых озерах, как раз таких, где и нашлась эта полянка. Но тут дело в том, что живут они, в отличие от большей части других тварей один ранга, кучно, большими группами. Да и заклинание врожденное у них жутко неприятное, огненный удар хвостом. Бобр просто бьет своим хвостом по земле, а от него, ровно по прямой, метров так на 50-70, распространяется сконцентрированный наземно-подземный удар пламенем такой силы, что земля успевает расплавиться с окружающими камнями просто в лаву. И это только на земле. А насколько такой удар будет сильнее, если сделать его уже в лаве? А если такие удары сделают одновременно, целенаправленно, не один, но парочка бобров? А если десяток? И это я еще ни слова не говорил о других возможных обитателях, рыбки, летучие мышки, кто еще может найтись в этом озере. Так что тут нужен комплексный подход, зелья, защищающие от жары для тех, чье природное сродство не является огнем, зелья против воспламенения духовной силы, зелья для фильтрации воздуха, чтобы споры не проникли внутрь тела через дыхательные пути, может масштабное зелье заморозки, но это скорее всего может повредить ресурсам два ранга, и нужно решить еще, каким образом команда будет пробираться мимо бобров. Благо хоть заранее озаботились тем, как собирать и как хранить эти ресурсы, Вейт смог какими-то путями выстрадать полный комплект сборщика два ранга. Да и, если выбрать путь битвы, планомерно зачищая бобров, то нужно озаботиться маскировкой местности, на шум битвы, может огненные всполохи, наверняка набегут слишком любопытные маги. Да, добывать ресурсы два ранга обычно берутся именно маги два ранга, даже группе магов один ранга, это сделать не так просто. Так что, как бы нам этого не хотелось, придется потратить месяц, может полтора, только на предварительную подготовку зелий. А маги формаций, тем временем, поставят скрывающий и охранный барьер, пока я буду работать над зельями. Нет, не спорю, лед и вправду будет неплохо смотреться в атаке, но только на парочку целей, тут же их ожидается найти десятки, если не сотню. Мне попросту не хватит маны, чтобы заморозить такую большую область и поддерживать ее достаточно долго. Кажется, вопрос уже переключился на особенности боя и формирования команды. Тейн, одна из главных предрасположенностей является льдом, пытался что-то втолковать далеким от прямых боев магам. Меня сюда позвали, как ни странно, не для того, чтобы пригласить в бой. Нет, светлые маги не разбрасываются так просто ценными зельеварами, ну только если они не мерзкие бывшие темные маги. Меня позвали сюда в качестве консультанта, мои почти энциклопедические знания о разного рода тварях, их местах и условиях обитания, а, самое главное, как и какими методами с ними наиболее эффективно бороться, были тут просто незаменимы. Планируя маршруты продвижения, использование возможных заклинаний, зелий и артефактов, все спрашивали совета у меня, а я и не скупился на помощь. Так были сразу отбракованы некоторые виды вооружения, но нет никакого смысла пытаться избавиться от этого мха, ни посредством воды, что просто не успеет его смочить, ни посредством льда, да и вообще, большая часть заклинаний один ранга, если не кастовать в упор, чего бобры точно не допустят, будет почти бесполезно против мха. А та, что сможет, например, чары земли дальнего действия, сделает только хуже, если этот мох, что накапливал огненные элементы долгие годы, окунется в лавовое озеро, о проходе к полянке можно просто забыть на несколько лет. Так что, то тут, то там, но мой совет пришелся к круглому столу. Некоторые вещи не знал и сам Цезарь, он хоть и боевой маг, но весь его арсенал чар и умений нацелен, в первую очередь, на битвы с другими магами, может парочку, на редких призывных животных, но и все. Он не авантюрист, профессиональный исследователь живности и растительности разнообразного мира магов, так что и он слушал мои доводы, не перебивая. Собрание продлилось с пару часов, мы наметили основные моменты, накидали списки необходимого в походе оборудования, да разошлись обратно по своим домам. Уже на следующий день мне успели принести некоторую часть из общих материалов, необходимых для приготовления специальных зелий. Время приниматься за работу. И-э-э-эх. Протяжно зевнул я, сонно потирая глаза, готовые закрыться будто бы в любой момент. Все же за котлом в этот раз я провел пару полноценных дней. Другое дело, что остальные маги-зельевары за те же зелья потратят месяц, может полтора. Но в любом случае, я порядком устал. Зато теперь я могу целый месяц ничего особо не делать. Все же общество сокрытой лилии вечной истины подсобило мне с нахождением свободного времени. Они просто сделали запрос на особые зелья через систему вкладов. Так что я вполне официально был нанят, и остальные не могут попытаться нагрузить меня работой. Провели они, конечно же, варку зелий скрытно. По бумагам я варил укрепляющие растворы для строительства очередного склада. Не то, чтобы я тут прямо зашиваюсь на работе, нет, но всегда можно ожидать срочного вызова всем присутствующим зельеварам, если нужно что-то сделать экстренно. И Чип, все еще полузивая, потирая шею, чисто рефлекторно, давно она у меня не затекала, покажи-ка статистику. Бип, выполняю. Статус: чернокнижник 1 ранга, официальный рыцарь 1 ранга. Сила: 29.3, ловкость: 29.3, живучесть: 29.3, мана: 106.3, процент элементизации: 85%, защита: 23. Последнее время я прошу ИЧИП показать мою статистику все чаще и чаще, ну просто нравится мне на нее смотреть, и все тут. Моей маны стало чуть ли не в 3 раза больше, чем было в момент прорыва на первый ранг. Причем даже сейчас ее количество перевалило за 100. А 100 маны – это барьер, отделяющий мага 1 ранга от мага 2 ранга. Правда, это все относительно, во время прорыва твоя мана меняется скорее качественно, чем количественно. Но никто из магов 1 ранга не мог сделать то, что совершил я. 106.3 маны. И порог, судя по моим ощущениям, где-то в районе 125 единиц. Почти на четверть больше. И на это никак не влияла моя новая кровь, принадлежащая великой кимоинской змее. Это все из-за особого строения моих рун разума. Эта многомерная структура попросту способна выдержать большее количество духовной силы внутри себя, динамически перемещаясь и меняя свою же форму. Да и по частоте она находится на самом высоком уровне. Да, я использовал особое зелье на основе иллюзорных бабочек, но и оно, чуть-чуть, почти незаметно, но оставляло свой след на моей духовной силе. Но через пару недель, когда мой духовный орган пульсировал, перестраиваясь то вовнутрь, то наружу, и эти мелкие вкрапления исчезли. Так что я могу похвастаться непревзойденной чистотой собственной духовной силы. А вместе с повышением духовной силы, она начала оказывать некоторое влияние на мою собственную кровь. Я уже читал об этом, это называется пробуждение крови. Обычно это работает с другой стороны. Сперва кровь накапливает какое-то количество силы через свою связь с основателем родословной, обычно это происходит со временем, а затем форсирует повышение характеристик тела, вместе с духовной силой соответственно. При этом наблюдаются всякие не очень приятные последствия, по типу того, что часть твоей духовной силы выходит, словно примеси, вместе с органическими примесями от употребления некачественных зелий. Можно просто в один момент заметить, что спать клонит сильнее, просыпается инстинкт жора. Ты кушаешь, затем ложишься спать, и может проспать на самом деле и целый год, в зависимости от фона окружения и доступных материалов. В это время кровь пробуждается, а твоя кожа слазит, словно линька у змей. У меня же все пошло с точностью да наоборот. Это моя собственная сила форсировала развитие крови, потому никакой линьки я не проходил. Да и не собираюсь особо. Моя кровь находится под моим полным контролем, а новые возможности я трачу на укрепление своих основ, силы, ловкости и живучести. В этом мне сильно помогает контроль собственного тела, даруемый возможностями официального рыцаря. Без этого, чую я, мои статистики распределились бы неравномерно. На самом деле мое духовное развитие чуть перегоняет кровь, потому я не спешу прорывать один из барьеров в 90%, а все жду, когда кровь успокоится. Крепкий фундамент еще никогда никому не вредил. Да, пора бы двигаться и дальше по стезе официального рыцаря, а то я уже который год нахожусь, если вводить градации, на самом начале этого пути. Новые ресурсы я-то получил, но где взять времени провести с ними эксперименты? Надо бы найти и подопытных, не хочется экспериментировать на команде. И чип, напомни мне, как только появится большое количество свободного времени, чтобы я не забыл провести исследование для пути официального рыцаря. Бип. Выполняю. Задача поставлена. Ну теперь точно не забуду. Глава 97. Маг 2 ранга Долариан. Глава 97. Маг 2 ранга Долариан. Время все тянулось и тянулось. Обычно это так и бывает. Когда увлечен каким-то делом, будь то анализом поступающей информации из первых уст, составлением подробной карты местности, а она тут была воистину гигантская, в несколько раз больше, чем Чернобыльские острова, то время идет так быстро, что кажется, стоит тебе лишь раз моргнуть, а солнце с востока каким-то магическим образом оказывается на западе. Нет, я все еще продолжал заниматься своими делами, та же карта, это предприятие на многие месяцы. Мои тени приносили мне свежие записи на специальных жемчужинах, свободные маги, чудом выжившие внутри секретной области равнин Вечной реки, возвращаясь с пустыми руками, пытались хоть как-то монетизировать свое безрадостное пребывание внутри. Помимо обещанной доли, они продавали специальные карты с исследованной лично ими местностью. Конечно, они получали за это вознаграждение, только когда разведчики Академии Садов 4 сезонов подтверждали их самостоятельно, и лишь после этого их карты вносились в официальные карты Академии. Но таких запросов была целая горка, состоящая из заваленных бумажек, а разведчиков не было бесконечное количество. Так что проверялись в первую очередь лишь те карты, где теоретически можно было обнаружить ресурсы начиная с 1 ранга, а все остальные складировались в архив. Руки и до них дотянуться, но вот когда это будет? Хороший вопрос. За небольшую карту с ресурсами 0 ранга могли заплатить по фиксированной ставке в 500 магических кристаллов. Это уже окупало билет внутрь для выживших магов и мотивировало отправиться внутрь вновь. Отличное же предложение, даже если ты ничего не найдешь ценного для себя, то можешь продать Академии информацию о местности. А по факту Академия просто и за бесплатно загоняла внутрь большое количество чужих магов. Может, это покажется невыгодным, зачем покупать карты за 500 магических кристаллов, если в ход и стоит 500 магических кристаллов. А все дело в том, что неисследованные области с каждым днем располагались все дальше от главного входа, украшенного огромными платиновыми вратами, и этим магам приходилось каждый раз идти все дальше и дальше. И в один момент они просто натыкались на магических тварей, превосходящих их в уровне, и перерабатывались в перворанговый магический навоз, если от их тел что-то доставалось. Что с этого имеет Академия? Если маг просто один раз вошел и вышел, не принеся с собою никаких ценностей, то Академия была в нуле, а по факту, за ноль магических кристаллов купила часть карты. Если маг оказался бы более жадным, а таковых тут подавляющее большинство, ибо само нахождение внутри секретной области повышает эффективность медитации, то за каждую итерацию входа и выхода Академия получает новый кусок карты. Если не получает, то она все равно в плюсе за входной билет. А если маг в один из плохих дней сгинет внутри, то он уже принес Академии кучу магических кристаллов своим же существованием. Как всегда, при любых раскладах, Академия всегда в плюсе. Но как же мотивировать, в таком случае, магов на исследование опасных для жизни и здоровья областей? Ну, за обнаружение ресурсов один ранга стоимость карты повышается в несколько раз, вплоть до 3000 магических кристаллов. Но это если разведчики самой Академии подтвердят наличие этих ресурсов. Если нашли, область огораживают и ставят помечающую формацию, и теперь все знают, что эти травки принадлежат Академии. Казалось бы, Академия в минусе на 2500 кристаллов, но не тут-то было, такие ресурсы окупятся сразу же. Просто теперь Академии не нужно рисковать своими силами, они точно знают, куда идти и что с этого можно взять, сформируют команду из магов нужных стихий, подходящих для сбора именно этих ресурсов, закажут специальные зелья, расчехлит артефакты из хранилища, может, если область особо ценная, сформирует временный форт, укрепит его и посадит мага-защитника на все то время, пока ресурсы не будут собраны и вывезены до последнего жучка и паучка. А если не особо ценная, посадит какого-то мага да выдаст ему в управление бестолковых послушников, а нормальные маги пойдут за другими ресурсами. А что до карт с ресурсами ноль ранга? Конечно же, Академия не была бы самой собой, если бы не попыталась заработать и на этом. Да, она покупает карты у магов, но только у них, за 500 магических кристаллов, а затем продает послушникам, находящимся в городе, за жалкие 100 магических кристаллов. Вот только никакой гарантии на то, что эту область уже не обнесли подчистую, Академия не даст. Как и то, что эту карту она продаст в эксклюзивное пользование только одному послушнику. В том мелком рынке лежат копии, оригиналы все еще в архиве. И опять, Академия в плюсе. По факту, само существование этих платиновых врат, контролируемых Академией, наличие стихийно образованного рынка в новом городе, огромные доли в индустрии развлечения и прочие сопутствующие инвестиции, только это приносит Академии, по моим скромным подсчетам, десятки тысяч магических кристаллов в день. Как обычно, выгодно не искать золото, промывая речной ил через сито, а понастроить мест, где это золото можно быстро и с удовольствием потратить. А Академия присела и на один стул, и на другой. Так что держаться она будет за свое монопольное владение сильнее, чем случайно выживший в секретной области послушник будет держаться за свой магический кристалл. И наше предприятие, организуемое обществом сокрытой лилии вечной истины, на самом деле немного рисково. Да, я не рискую жизнью, отнюдь, но моя роль не менее важна, чем роль тех, кто к этому времени, судя по моим расчетам, должен возвращаться обратно после небольшого сражения с лавовыми бобрами. На мои хрупкие плечи ложится задача пронести эти материалы из черного хода, да так, чтобы никакие другие маги этого не обнаружили. А это становится сделать сложнее. Не так давно, пару дней назад, до меня дошли тревожные вести. Один из магов два ранга, что помогал в сражениях где-то в глубине секретной области, то ли получил травму, то ли чем-то провинился перед Рейнольдсом. Не уверен, но вот в чем точно уверен, он возвращается на базу, сопровождая ценный груз, под охраной около 20 магов один ранга. И обратно он, пока не пройдет какое-то время, точно не вернется. Засядет на самой базе, ему тут уже спешно отгрохали особняк, согнав из центра пару магов один ранга. А лямзить товары, получать взятки и заниматься другими столь милыми любому светлому магу вещами гораздо и гораздо безопаснее, когда сверху, прямо над тобой, не захочет промышлять тем же самым другой, более сильный светлый маг. Это же получается, что если какой-то таможенник берет свою нечистую мзду с проходящих магов, то он залезает уже в кормушку старшего, мага два ранга. А это нехорошо, за такое маг два ранга может обидеться да отправить нехорошего казнокрада сторожить какие-то кактусы на самом краешке территории светлых магов. А если вскроется факт того, что кто-то, не будем показывать пальцем на парочку магов формации из нашего общества, хотя анонимные докладные на них я, на всякий случай, уже приготовил, проделали на вверенной территории черный ход, и через эту калитку внезапно протекают самые жирные и вкусные куски, настоящие ресурсы дворанга, за которые этот маг дворанга лицом рисковал, то это уже прямая атака на авторитет этого мага. За такое провинившиеся маги даже не доедут до мест своего наказания, объявят их пособниками темных магов и дело с концом, а скорее всего, прикопают потихо и приватизируют эту калитку в собственное пользование. Проблема-то в чем? Это мой черный ход известен лишь мне одному, находится он в таких местах, где послушников встретить можно крайне редко, но вот ход для организации сокрытой лилии вечной истины располагается пусть и в скрытом месте, но на поверхности, внутри склада. Да и сделан он так себе, на его поддержание нужно вкладывать по 100 магических кристаллов ежедневно, иначе схлопнется. Да и знают о нем, немного больше людей, чем один. А что знает двое, знает и свинья, так сколько времени у мага два ранга займет обнаружить это место. Так что я немного волновался, немного. Пусть у меня есть и альтернативный путь, но все же, эта экспедиция важна и для меня самого. Все же событие не рядовое, группа магов один ранга идет за ресурсами два ранга, как там покажут в работе мои зелья, придутся ли к месту мои выводы о тварях, основанные на прочитанных лишь в книжках знаниях. Может, твари мутировали за это время, может, книжки писал какой-то недружелюбный маг, многое может случиться. В любом случае, эта экспедиция для меня словно лакмусовая бумажка. Если она пройдет неудачно, вследствие неверного анализа данных, то можно превентивно записывать большую часть данных из конкретного бестиария в условно недостоверную, а это потребует пересмотра огромного числа зависимостей и выводов из них. В чем проблема-то? В ресурсах два ранга, конечно же, строя карту вместе с ИЧИПом, исследуя расположение хороших точек, где образуются ресурсы необходимой стихии, как они взаимодействуют друг с другом и прочее, я давно вычислил несколько областей, еще не открытых, содержащих, судя по всему, ресурсы два ранга. Но вот проблема, моих теней можно условно отнести к силам середины один ранга, не больше, с упором на скрытность. А значит все атаки и защитные чары они компенсируют моими зельями и артефактами. Но что, если что-то пойдет не так, отправлю я лучших 50 бойцов на дело, а они все возьмут и сгинут. Да, можно отправить одного разведчика, смертника на эту цель, может даже не из моей команды, но я все откладывал и откладывал эту проверку, не спеша возвращаться к этой теме, но это не может продолжаться вечно. Зачем рисковать своими парнями, зачем искать одиночку среди чужих магов, опутывая его разум дурманами, когда у меня есть целая команда добровольцев? Да, меня не было среди них в момент столкновения, или, если все прошло удачно, в момент проникновения в область ресурсов два ранга, но без информации я не останусь, я одолжил им свои зелья, взяв в залог небольшую плату. Если зелья используют, плата останется у меня, а если нет, верну зелья обратно. Так вот, на всех бутыльках наложены мелкие отслеживающие чары, таким часто промышляют зельевары, чтобы их зелья не украли нечистые на руку. Некоторые и вовсе оставляют на пробках проклятия, если его не открыть по паролю, то содержимое быстро испортится. Моя модификация отличается не сильно, просто, помимо отслеживания, она записывает происходящее в округе, улавливая колебания и изменения элементия. Так что я буду точно знать, как все прошло, и что пошло не так, если вообще пошло. На основе полученных данных я буду строить модели и улучшения для своей команды, подтверждать правдивость или лживость книжной информации из разных источников, собирать натурные, свежие данные о поведении тварей и их реакциях на разного рода события. Да и после успеха этой миссии у меня не останется никаких оправданий для того, чтобы откладывать исследование зон, подозрительных на содержание ресурсов два ранга, еще дальше. За это время я порядком наварился как в магических кристаллах, так и в ресурсах один ранга. Мне хватит, чтобы поднять на уровень пика один ранга около 50 послушников, если не больше. Нужно расставлять приоритеты, следующие цели обязаны быть ресурсами два ранга. Мое волнение не продлилось долго, хотя казалось, из-за разницы восприятия времени, что прошли месяцы, на самом деле прошли жалкие дни. Просто в один момент с моей лилии, что стояла у кровати, опал еще один лепесток, вновь растекся белым туманом по черному листу, оставляя за собой ровные белые буквы. Время пришло. Я не подавал виду, что что-то не так, все так же собрался на свою работу, все так же погрел свою ручку на ввозимых товарах, немного поигрался на нервах торговцев, заглянул в бар, ничем не примечательный, обычный денек. Просто теперь, в предрассветный час, когда одни часовые уже заканчивают смену, несколько растеряв бдительности, а вторые только-только просыпаются, сонно протирая глаза, я, с помощью одолженного жетона, конечно же, тихонько пробирался на склады. Идти пришлось медленно, тихо, даже в такой час внутри шастали послушники, расставляя коробочки, сортируя товары и маркируя нужные ресурсы, для последующего взвешивания и прочих складских вещей, их было гораздо меньше, чем днем, но и так склад кишел ими. Пройдя до подсобных помещений, в места хранения стандартного уборочного инвентаря, я аккуратно прикрыл за собой двери, чуть провернул одну доску на полке, и очень тихо, на смазанных петлях, активировал нехитрый механизм, подсмотренный мною в тайнике старины Лавиана. Пол прокрутился вместе со шкафом, позволяя мне проникнуть в небольшую комнатку. На ее стенах слабо горели барьерные руны, а по центру, висело, пульсируя, светло-серебряное окошко. Я пришел вовремя, стоило мне лишь подать сигнал, как окошко будто сжалось, затем разжалось, выплевывая на заранее подстеленную солому небольшие шкатулки. Опля, еще одна, очередная коробочка упала из пульсирующей светло-серой дыры. Опять, 48, 49, это какое-то очередное медитативное занятие, от которого меня клонит в сон. Когда я был совсем маленьким, судя по потаенным воспоминаниям изначального Лилина, его кормилицы помогали ему уснуть, пересчитывая барашков. Тут такая же тема, коробочки все идут и идут, конца и края им не видно. Плюс, особо большая коробка упала на уже порядком примятое сено, причем это, помимо отличия по размеру, не была строго опечатана сложной системой, предотвращающей вскрытие товара. Не то, что это было для меня проблемой, дело 5 минут, вскрыть, посмотреть, что внутри, да опять запечатать. Но это и не была запечатана, а я тут от скуки изнываю, почему бы не глянуть. И чип, ты записываешь, внутри коробочки меня ожидал новогодний подарок, хотя до Нового года было далековато, да и не особо его тут празднуют. Бип, выполняю, запись ведется, добавь это в раздел бестии и магических тварей стихии огня и земли. Название, лавовый бобр, плюс, еще одна коробка, опять бобр, плюс, плюс, плюс. Теперь эти коробки стали падать одна за другой, в этой маленькой комнатке уже места кончаются, а они все падают и падают. Да, они там что, решили всю стаю вырезать, живодеры, изверги. О, а у этого клык прикольный, пойдет мне в сувениры. В очередной коробочке зуб лавового бобра загнулся бантиком. Подарю Бибке, наверняка ей понравится. Плюс, эх, это будет долго. Транспортировка товара вовне базы Академии Садов 4 сезонов заняла у меня дней 5, не меньше. Первым делом я конвоировал ресурсы 2 ранга, не забыв их, конечно же, предварительно отсканировать да каталогизировать, нечасто через мои руки проходят такие ценности. Ну, да, у меня есть много хорошего на моей базе, но оно то все законсервировано. А если я не хочу уничтожить свои же собственные ресурсы 2 ранга, их нужно поддерживать в оптимальном состоянии. А на это тратятся магические кристаллы и даже больше, закупка магического удобрения, создание самоподдерживающейся экосистемы, все это встает в немалую сумму. Расконсервация и реставрация вполне оправдана, когда от растения можно получить весомую и краткосрочную прибыль, как с той же иллюзорной розой, поддерживающей экосистему по производству иллюзорных бабочек. Но вот все остальное, расконсервирую я, а оно подохнет через неделю, ибо корма мало, или нужны кости магов 2 ранга, на которых они растут, долго, муторно, а использовать в экспериментах или зельях, жаба душит, цветочки то редкие, краснокнижные, в ограниченном количестве. Лучше я немного подкачаюсь да узнаю, как их правильно выращивать, прежде чем тратить невосполняемый ресурс. А тут, через мои ручки, проходят вполне себе свежие образцы, как тут упустить такую великолепную возможность. Но большую часть времени у меня занял вынос коробочек с тушками бобров. Кто из магов нашего общества решил сшить себе вычурную зимнюю шапку, ума не приложу, но как же я запарился с этим-то. Ресурсов 2 ранга было немного, 1000 коробков, да я за одну ночь успел их передать по цепочке дальше, но эти бобры, бобр, маг 2 ранга, Далриан, прибыл аккурат через день, когда последняя коробочка под покровом ночи покинула склад, и я понял, почему в предыдущей партии товаров были не только шкатулки с ресурсами два ранга, начиная от сердца вулкана два ранга, разделенного на несколько частей, для удобства транспортировки, заканчивая застывшей лавой, в которой оно и плавало, но и большое количество сопутствующих приобретений, от лавовых тюльпанов один ранга, то тушек лавовых бобров, тащили через черный ход все, как в последний раз, ибо это и был первый и последний раз. Маг два ранга, Далриан, специализируется на защитных формациях, это он тогда фыркал в свои роскошные усы, когда защита только-только останавливалась. Теперь же его лицо наполовину замотано в бинты, их регулярно меняют, но это не особо помогает избавиться от мерзко пахнущего зеленого гноя. А пахнет он, будь здоров, даже стоя далеко не в первых рядах толпы магов Академии, выстроившейся познакомиться с новым начальником, мне был слышен этот отвратительный запах. Ну и от его роскошных усов остался лишь опаленный огрызок. И эта травма не добавляла ему ни капли радушия или положительных эмоций. Нас выстроили в стройные ряды не просто так, а чтобы утвердить свой авторитет. Один вороватый таможенник, фу таким быть, честное слово, попытался вымогать взятку прямо во время прибытия лорда Далриана. Теперь же, прямо перед нами всеми, его в мелкий фарш размалывает какая-то жуткая формация, в которой то и дело появляются и исчезают заостренные лезвия металла, а кровь не покидает пределы небольшой сферы. При этом маг все еще каким-то чудом остается живым, открывая рот в безмолвном крике, словно рыбка под водой. Жестко, прямо, немного чрезмерно, но что-то в последующие пару дней с его прибытия, никто не смел ни то, что подворовывать, даже от инструкции не смел отклоняться. Ну, кроме его команды магов один ранга, вернувшихся вместе из сопровождения, они-то, попав на хлебные места, отоваривались по полной. Непонятливые маги ждали неделю. Я же вернулся к оценке сокровищ в тот же день, забросив таможенные дела, и не прогадал. Да, отрываться от кормушки, у которой грелся несколько месяцев, не очень приятно, но и на месте оценщика все вполне себе неплохо. И я вовремя покинул хлебное место, среди тех, кто не понял намеки, внезапно начали находиться шпионы темных магов. Кто смог откупился, и дело спустили на тормозах, кто был слишком горд и глуп, ну... Крутить хвосты магическим коровам на дальних рубежах светлых магов тоже кому-то нужно. Новая метла метет по-новому, так и этот маг два ранга, что по слухам собирается остаться за главным на этой базе на годик-другой, наводит свои порядки. Он не принадлежит клике Рейнольдса, так что к людям, по типу Вейда, у него такое себе отношение. Нет, убрать просто так, по беспределу, он не сможет никого. Контракт с Академией запрещает ему откровенно вредить. Но вот поймать на нарушении и понизить в должности, это он может, а то, что пониженные в должности маги попадают в списки смертников, которых посылают сторожить спорные ресурсные точки, это совсем не вредит интересам Академии. Так что я вмиг стал тише воды, ниже травы, даже посещение увеселительных заведений я свел до обычного минимума, покидая свою обитель только в заслуженный и заранее оговоренный выходной день. Через пару недель, вытряхивая все говно и стращая вверенных ему в управление магов, Далриан принялся проверять целостность и безопасность установленных на территории формаций. Первым делом прошелся по главной, заграждающей основной вход, благо общем решении общества сокрытой лилии вечной истины мы прикрыли черный ход, причем насовсем, с таким магом не забалуешь. Ну и не зря, я даже без айчипа, обладая некоторыми знаниями в формациях, мог разглядеть флуктуационный след, тянущийся через дырень от платиновых врат. Топорная работа, может маг один ранга и не поймет, но маг два ранга не заметить это не мог. Моя же дыра в безопасности была сделана не столь явно, она располагалась в небольшой области, что из-за небольших изменений в фокусировочном механизме, создавала на сфере, окружающей врата, небольшую область, в которой она сама себя перекрывала изнутри, и получалось, если смотреть с помощью духовной силы, что защищаемая область цела, а по факту, в ней была небольшая дыра, на самом краешке. Через эту дыру я и протянул флуктуации до подземного хранилища, затерянного в Коричневом море, да не напрямую, а с помощью нескольких ретрансляторов, заложенных еще в фундаменты при строительстве популярных таверн, да и след я сокрыл множеством способов. Гашением колебаний магических волн, в том числе. Но и так, я держал кулачки и был готов нажать на кнопку самоуничтожения всей нелицензированной структуры в любой момент, но не пришлось, моя авантюра сработала, никаких проблем в защите обнаружено не было. После он начал системно и методично обходить второстепенные по важности формации, первой пострадала небольшая дыра, ведущая к ближайшей внешней таверне, за это какому-то бедолаге, что возвращался с гуляний, знатно влетело, не так, как с первым, показательным, но пришлось отдать большую немалое количество драгоценностей, чтобы убедить мага в том, что ты не шпион темных. После он проверил остальные формации, обошел все склады и пункты временного хранения ресурсов, проверил чары на области обмена очков вклада на ресурсы. В общем, не сидел без дела, даже отправил какого-то послушника проверить стоки и канализацию, сам он туда не полез. Ну и хорошо, а через пару недель, в различное время, с различными группами, начали возвращаться маги из общества сокрытой лилии вечной истины, ничем не намекая на то, что они успели провернуть какую-то хитрую операцию. Даже позволяли досмотреть заплечные сумки, никак этому не препятствуя. Да и со мной они особо не контактировали, лишь дежурные фразы при редких встречах. Но вот зелье они мне вернуть не забыли, чтобы получить обратно часть своих кристаллов. Ну что, время смотреть эпичную битву в озере лавы от первого лица. Глава 98. Сердце вулкана. Глава 98. Сердце вулкана. Путь к лавовому озеру пролегал под землей, через сеть взаимопроникающих друг в друга тоннелей. Начинался он, как ни странно, довольно далеко от места назначения, в одной неприметной низине. Этот вход можно было бы с легкостью пропустить, если бы в той же низине не росли цветы пламени, довольно часто встречаемый ресурс ноль ранга, используемый в базовых огненных зельях. Они не отличаются небольшой мощностью, нестабильностью, напротив, стоит их разместить в неподходящей внешними условиями среде, как они довольно быстро вянут и мрут, поджигая все вокруг на некоторое время почти безвредным магическим пламенем. Тем страннее было их расположение, в этой низине не было видно ни одного разведенного костра, ни открытого огня, порою вырывающегося на поверхность в подходящих биомах, лишь неприметная щель, уходящая вглубь, под землю, из которой просачивался качественный элемент огня. Эта зона была найдена случайно, просто один из послушников, прикрепленных к отряду сопровождения грузов под руководством лорда Цезаря, отошел от главной тропы по малой нужде и внезапно заметил эти огненные цветы. Попытался он их спрятать от своих же товарищей, что в принципе удалось, но вот огненные эманации от бдительного третьего глаза лорда Цезаря не ускользнули. Каким бы воякой ни рисовали лорда Цезаря окружающие, он все же всю свою жизнь провел в стенах Академии Садов 4 сезонов, много лет охранял секретную область, ловил как отъявленных темных магов, так и просто нарушителей казнокрадов. Так что обнаружить несоответствие для него не составило труда, ну не могли эти травки просто так расти в той области. Так что, через некоторое время, тайно вернувшись обратно, он и обнаружил ту мелкую расщелину. Немного расширив ее, он обнаружил путь к подземному тоннелю, и дальше ему пришлось лишь следовать в хитросплетениях этого лабиринта, ориентируясь на чувство повышения концентрации элементия дальше. Некоторые части стен он попросту прожигал насквозь, если альтернативой было просто идти в обход. Там он и наткнулся на лавовое озеро, издалека наблюдая за плесканием в его жидкости злобных и агрессивных тварей. Причем концентрация элементия в окрестностях озера соответствовала всем стандартам специально настроенных формаций, помогающим с медитациями магам огня один ранга. Одному лезть на территорию, занимаемую целым выводком твари один ранга поостережется и маг 2 ранга, не то, что маг 1 ранга, потому он и отступил, а через несколько недель по этим же тоннелям спускалась целая группа магов. Группа двигалась аккуратно, неспешно, разведка была проведена заблаговременно, так что никаких неприятностей возникнуть не должно быть. Споры, испускаемые огненным мхом, произрастающим на стенках пещеры, в которой расположилось лавовое озеро, были нейтрализованы нехитрым артефактом, отводящим чуждые элементы от магов. Со стороны могло показаться, что они заключены в некоторую воздушную сферу, споры просто оплывали их, не думая сжигать их духовную силу. Для этого пришлось максимально аккуратно сжимать собственные магические волны, навык общедоступный, с таким же известным недостатком. При таком способе не выйдет нормально создать заклинание, ну вот никак. Так что отряд целиком и полностью полагался на работу артефактов, отводящих пары в стороны, да на зелья, заранее запасенные для этого дела. Бобров же нейтрализовать оказалось тоже достаточно просто, их чувства, из-за проживания в глубинах лавового озера, были ориентированы в первую очередь на изменение температуры и на слух, а также на некоторый аналог эхолокации, а не на ненужные в таких реалиях нюх или зрение. Так они и выискивали в глубинах озера самое комфортное местечко, в котором можно погреть шерстку, да, издавая вибрации переливанием лавы на их шерстке, выискивали под озером запрятанные корешки растений, их любимого лакомства, лавового тростника один ранга. Так что зелье, позволяющее сливать собственное тепловое излучение с окружением, сработало неплохо. Не идеально, чуть меньше по времени, чем должно было, но не критично, надо бы в следующий раз учесть взаимодействие этого зелья и паров, испускаемых огненным мхом, благо немного его с собой прихватили на обратном пути. Вибрации же удалось пресечь попросту легкими артефактами, цепляются на подошвы ботинок и позволяют будто бы парить над землей, на расстоянии всего пару сантиметров, да и всего на час времени, но позволяют. Там есть целая куча ограничений, на самом деле, над водой так не походишь, да и ноги нельзя высоко поднимать, даже при ходьбе, так что шел отряд, будто скользя, не поднимая ступней выше, чем уровень щиколотки. Хотелось бы, чтобы дальше все так тихо и мирно продолжалось, но нет. Сердце вулкана два ранга просто так, втихую, не достать, оно то и поддерживало долгое время такую благоприятную атмосферу для проживания выводка бобров, являясь генератором вкусного элементия. И не только для бобров, тут целая экосистема. Лавовое озеро было домом не только для растениеядных бобров, но и для целых стай лавовых рыбешек, от 0 ранга до 1 включительно, некоторых видов лавовых крабов, да и целой кучи живности. И это не говоря уже о простых растениях, ну, относительно сердца вулкана, тот же лавовый тростник, без нужной среды расти не будет. Так что следующий шаг, это распыление огнеустойчивого зелья, что туманом растеклось по округе, стоило лишь выбить пробку. Оно притупляет чувства бобров и немного дурманит их, стоит его лишь чуть-чуть вдохнуть, но для этого бобрам стоит всплыть на поверхность. Затем маги установили формацию, временную, конечно же, но потратили на нее несколько ресурсов пика один ранга. Она вновь оградит бобров и прочих тварей от непреднамеренного вмешательства, да позволит магам сбросить маскировку духовных волн, получая возможность произносить заклятия и не сжечь себя в процессе. Самая сложная часть была впереди, изъятие сердца вулкана. Сам ресурс два ранга представляет собой некоторую каменно-лавовую псевдоформу жизни. Выглядит оно как огромное сердце, чем-то отдаленно напоминающее человеческое, но лишь отчасти. Через его камеры, за место крови, прокачивается лава. При таком подходе и лава насыщается высокоуровненной маной, подпитывая фон озера, так и сердце, мало-помалу укрепляется от каждого сжатия и разжатия. Это сердце находится в симбиотических отношениях со своим окружением, оно помогает тварюшкам комфортно жить, а само, в случае опасности, когда собственные атаки не справляются, может запустить режим страха, когда частота сокращений резко возрастает. Твари чуют опасность для сердца, потому незамедлительно приходит на помощь, да и получает оно не просто лаву, а лаву, насыщенную жизненной силой, как я понял. Каждая тварь, живущая в озере, по капельке ее излучает вовне из-за действия высокоуровневого элементия. Это немного сокращает срок жизни, процентов на 10. Установленная формация и призвана нормализовать ток лавы в окружении. Концентрат ресурсов один ранга вкупе с ней может имитировать действие сердца вулкана несколько часов. Установка формации не прошла бесследно, это была вынужденная мера, но сердце успело осознать, что свежей лавы, насыщенной жизненной силой тварей, обитающих в озере, стало не хватать, оно вновь поглотило уже обогащенную собственной маной лаву. А это значит проблему, а проблему нужно решить. Первый шаг – сжать уже доступную лаву, забить ее сверх нормы своей маной да взорвать в округе, тогда лавовые твари почуют всплеск сладкого угощения и вновь вернутся в объятия сердца вулкана. Таких извержений было несколько за короткое время, пока маги спешно вырезали руны на камнях, опоясывающих ресурс два ранга. Сама формация, творение древних магов, принеся в жертву с десяток сердец, не обязательно людских, лучше, если это будет какая-то тварь один ранга, желательно огненная, высвобождается огромное количество жизненной силы, окрашенной в нужную стихию, сердце получает избыток питательных веществ и впадает в замешательство на пару минут, пока пытается переварить подкормку, а когда понимает, что ее слишком много, просто дуреет с нее, перестает качать лаву, охлаждает внешнюю оболочку, обращая ее в твердый камень, скукливается, словно гусеница в кокон, чтобы не допустить внутрь избыток жизненной силы, да переводит все свои силы на переваривание внезапно поступившего корма. В это время маги, прилагая огромное усилие и сливая до половины маны, вырезают на камне, вокруг сердца вулкана, очередные руны. Обильно заливают трещины специальным охлаждающим составом, чтобы сердце вулкана не растопило внешний слой, убирая ненужные щербины. Опутывают прочной леской два ранга, специально полученной для такого дела из сокровищницы, тайно одолженной Вейдом, дождут. И как только сердце переварит корм, оно растапливает внешнюю оболочку да впитывает остатки. Охлажденные руны, что не удалось растопить, вплавляются внутрь. И пока сердце пытается вновь начать качать лаву, чему активно мешают руны, маги со всей силой натягивают леску, разрезая сердце на части. Да, не очень эффективно, да, теряется много полезных свойств, но магам один ранга выбирать не приходится. Или так, или оставить ресурс для добычи магам два ранга, в таком случае вероятность получения хотя бы кусочка резко стремится к нулю. Так что, разрезать на части, упаковать в сохраняющие свойства шкатулки, внутри которых уже расположены ресурсы один ранга стихии огня, сама шкатулка изнутри оббита шкурой твари один ранга стихии огня, да рядом лежат кристаллизованные частицы элементи огня, все для сохранности кусков. Этот этап прошел штатно, судя по проигрываемой передо мной записью с места событий, даже расфасовали все оперативно, внешняя скрывающая формация не успела закончить работу. Хотя на этом моменте все и пошло не так, при разрезании сердца вулкана на части высвободилось огромное количество высокоуровневой маны. Формация выдержала, но с трудом, никто не заметил, что из-за этого недочета срок ее работы уменьшился с нескольких часов до нескольких десятков минут. Причем процентов 80% этого времени уже ушло на фасовку добытых трофеев и перезапуск скрывающих артефактов. Формация закончила свою работу, когда маги шли обратно, но не успели отойти достаточно далеко, со звуком рвущейся струны прозрачный барьер рухнул. Миг, и переливающаяся лава будто бы застыла, миг, на лицах команды вспыхнуло осознание, миг, один из тревожных бобров, любивших понежиться в лаве, близ самого сердца, что-то уловил, и на всякий случай ударил своим хвостом о дно озера, подавая сигнал окружению. Миг, ему ответили сотни бобров, не постеснявшись повторить такой же удар своими хвостами. Миг, пещера чуть дрогнула, мелкие камешки подпрыгнули и задрожали, с потолка чуть осыпалась крошка, случайный камушек, на одной из сторон которого висел огненный мох один ранга, ударился о барьер разинувшего рот от удивления мага формаций. Огненный мох высвободил свои пары и сжег кусочек скрывающего артефактного барьера. Секунда, этого хватило. Еще через секунду над поверхностью лавового озера показались сотни кроваво-красных глаз, уставившихся в один из проходов. Еще через секунду за глазами последовали разинутые в оскале пасти. Обитателям лавового озера не понравились действия магов. А значит, битве быть. Дальнейшее сражение не вызвало у меня никакого интереса, да и не было их особо видно, на самом деле. Способ то записи мой опирался, в первую очередь, на сканирование окружающего элементия. А основы плана я знал еще с момента его обсуждения, какие формации использовать, какие артефакты, как лучше организовать шкатулки, что класть внутрь для сохранения полезных свойств. Остальное я достраивал с помощью легкого сканирования элементия, но это работало неплохо лишь тогда, когда он был статичен и спокоен. Момент применения особо мощных чар один ранга попросту сбил все изображение, но и так я мог понять, что случилось. Лавовым тварям не понравилась кража их собственности, ну очень не понравилось. Не мешкая, в уходящий отряд полетели магмовые разрывы, пещера вспенилась, словно волны о берег, мох со стен упал в лаву да высвободил огромное количество элементов огня, а значит управление любой другой стихией в этой области стало резко затруднительно. Лишь огонь и земля, а этими стихиями сложно быстро уничтожить ораву лавовых тварей. Значит, был использован запасной план, на случай непредвиденных ситуаций. Да, мы рассмотрели и такой, с моей подачи, конечно же, и те зелья, что я временно одолжил группе магов под залог, относились именно к случаю «все пропало», «руки в ноги и валим». Я на этом всем еще и неплохо заработал, создание тумана один ранга в условиях повышенного элементия огня, прекрасные чары, вдохновленное зельем Мэри, что она использовала в битве с Цезарем, по-видимому, прошло хорошо. Обратно мне эти бутыльки не вернул ни один из магов. А вот использование зелья световой короны один ранга прошло так себе, его вернули мне четверо из пятерки магов. И чип, заметка, лавовые бобры резистентны к ослепляющим воздействиям один ранга на основе стихии света. Бип, выполняю. Заметка создана. Раздел, лавовые твари один ранга. Если подводить итоги, группа магов или личностей, схожих с ними силами, с учетом необходимой предварительной разведки вполне способны вести охоту за ресурсами два ранга, с небольшими оговорками. Первое, так это то, что исследуемый ресурс должен принадлежать к классу условно безопасных объектов. Если бы на месте сердца вулкана находился бы какой-то лавовый крокодил, известный своей атакой, навряд ли бы группка магов один ранга ему смогла бы что-то сделать, когда и маги два ранга опасаются с такими тварями выходить биться без подготовки. Второе, все формации, используемые при исследовании зон, содержащих ресурсы два ранга, должны быть масштабированы и дублированы. Не зажмать тот маг формации своих ресурсов, создая он барьер на порядок сильнее, битвы бы вообще можно было избежать. А если и создал формацию, да считаешь ее надежной, продублируй пару, тройку раз. Да, расход ресурсов возрастет, если ничего неожиданного не случится. Это магические кристаллы на ветер. Но лучше 99 раз потратить ресурсы впустую и выжить в 100 и краткое раз, чем сэкономить 99 раз и подохнуть в канаве на 100 и краткое. Ну и последнее, но не по важности, не брать с собой сраных дилетантов на нормальное дело. Что этот идиот устроил? Хорошо, твоя формация сломалась, но ты в зоне повышенной боевой готовности, что тебе стоило уклониться от чертового камушка, отойти в сторону. Секундная расхлябанность в критический момент, и условно-безопасная миссия резко превращается в кровавое побоище. Не зря этому идиоту отгрызли ногу, не зря, лучше бы отгрызли голову, все равно она ему без надобности. Фух, как же хорошо, что это не мои ребята так опростоволосились на этой миссии, как хорошо, когда кто-то другой рискует своими жизнями, а не ты. Как хорошо, когда кто-то другой совершает ошибки, я могу безболезненно, за бесплатно извлекать из них уроки, анализировать и добавлять в протоколы собственного взаимодействия. И чип, добавь эти пункты в протоколы безопасного поведения во время выполнения миссии два ранга. Бип, выполняю, запись добавлена. Ну и хорошо, что хорошо кончается, я успел проанализировать каждый кусочек, составляющий цельное сердце вулкана, собрать с помощью и чипа его объемную модель, покрутить ее туда-сюда, добавить новые для меня, неизвестные ранее механизмы работы с маной и прочее, да и остальные ресурсы, те же лавовые тюльпаны, не оказались бесполезными, по крайней мере я могу попробовать рассчитать оптимальные способы выведения и поддержания в нормальной форме растений два ранга стихии огня, хранящихся в моих теневых садах, да и страха то теперь переть в области ресурсов два ранга у меня поубавилось, это вполне себе реальная затея, просто нужно заранее знать, куда ты и зачем идешь. Кажется, Вита передавал мне точку на карте, ведущую к дубу железных желудей, где гнездятся разве что железнозубые белки один ранга. Стоит попробовать.